Друзья дорогие, вы знаете, смотрю я сегодня вот на наше общение, представляю все наши эволюционные собрания, и у нас есть одно то, что есть на небе. То есть похоже точно так, как вот небожители свидетельствуют, проповедуют, так и у нас. Вот мы недавно праздновали событие Рождества Иисуса Христа. И вот начинаем, читаем во второй главе Евангелия от Луки. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу. Вдруг предстал перед ними ангел и сказал им, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Ибо в городе Давидовом родился вам Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. А потом хор спел песню. И все ушло, все исчезло. А пастухи пошли посмотреть, так ли это, что там случилось. Вы знаете, вот они, эти благовестники небесные, как им внезапно появились, как вот смотрю некоторые, внезапно появились там у кого-то, сказали слово. Спели песню и ушли. И ушли, и переживаем, а как, будет рост или не будет? Результат будет или не будет? Вы знаете, мне кажется, ангелы никогда больше не появились к этим пастухам и не сказали, ну вы же хоть другим-то расскажите, что мы вам сказали. Ничего, они все сами рассказали. Оно прошло и до наших моментов дошло. На что я обращаю сегодня внимание? Мы живем в том мире, когда сегодня мир, с одной стороны, имеет временные греховные наслаждения, а с другой стороны, они унылые и нередко в депрессии. Но это не только мир. Я обратил внимание, что сегодня немало христиан, которые унывают. Унывают даже труженики, унывают миссионеры, унывают служители, проповедники. А мне так кажется, что унылый человек не может заразить радостью ни одного человека. Он не может ему принести надежды, не может принести ему жизни. Он сам пустой, он сам унывает. Для того, чтобы нам нести весь радостную, нам нужно самим иметь радость. Самим иметь счастье, самим иметь то, что, знаете, это богатство, которое мы должны передать. Мне очень нравится, что ангел говорит, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Вы знаете, я думаю, что уныние, оно никогда не привлекает человека. Унылый дух сушит кости. У каждого своя причина, почему он унывает. У кого-то не получается, годами находится на миссионерской точке, и нету прибыли, роста нет. У кого-то еще другая причина есть, но разные причины на это. Не отвечает, может, Бог на молитву, и люди унывают. Как-то мы едем с братьями с одного общения зависимых в автобусе. Стали так кружок, и среди нас оказался один неверующий человек. Вернее, посторонний человек. Ну, один из братьев стоит и звонит по телефону. Мы ему говорим, ну, брось ты звонить по телефону, давай немножко пообщаемся, что ты зря деньги кому-то отдаешь. И вот этого раз человека и зацепило. Вы знаете, мы работаем на капиталистов, мы так плохо живем, эти богачи, все мы на них работаем. И пошел, я чувствую такая нотка недовольства, все не так, не так. Вот ли то ли дело у нас вот приезжал человек из Германии, вот он на пенсии, получает такую пенсию, что ему хватает и налоги покрыть, и одеться, и еще и в гости приехал сюда, побыл в гостях, а у нас вот такая беда. Ну, мы так стоим кругом, а я ему говорю, так у нас же есть великое преимущество. Он, какое? Библия говорит, не бедных ли мира Бог избрал быть богатыми верою? А еще сказано, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Знаете, у него аж челюсть обвисла. Правда? Правда? И знаете, так завязался хороший разговор. А потом я у него спрашиваю, а у вас Библия есть? Вы верующий человек или нет? Я понял, что мы живем сегодня в религиозном мире, не в атеистическом. Знаете, многие еще пытаются думать, что мы в атеистическом мире живем, а мы живем в религиозном мире, все люди верующие. Конечно, говорит, верю. И Библия есть. Правда, читаю я ее только зимою, потому что летом некогда. Спрашиваю, вы куда-нибудь ходите на богослужение, посещаете? Бывает, по праздникам, ну вот православный храм на центральном рынке. И даже молюсь. Задаю ему вопрос. Скажите, а вдруг сегодня Господь придет за своими? Вы где будете? В раю или в аду? Он так многозначительно говорит. В раю? Не знаю. А в аду точно. Вы знаете, я на что обращаю внимание? А мне вспомнилось сразу слово. На сердце так удовлетворение. И написано, радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль. Вот когда у нас слово есть, когда мы его изучаем, когда мы им живем, в любой ситуации найдется у нас слово. И когда мы что-то даем, когда мы вот проповедуем, сердце наполняется радостью. Уныние уходит. И мне бы хотелось, чтобы мы могли иметь эту радостную весть, чтобы мы могли всегда возвещать ее людям. Я обратил внимание, друзья, что нам нужно больше благословлять нашего Бога. Псалом 102. Помните, с чего он начинается? «Благословит душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благословит душа моя Господа, не забывай всех благодеяний Его. И перечисляет, за что Он прощает все беззакония твои, исцеляет недуги твои, и потихонечку перечисляет». Знаете, задался вопросом, а что это такое «благослови душа моя Господа»? Ведь мы привыкли наоборот много раз говорить, «Господи, благослови ты меня!» А нам надо благословить Господа. И я вам скажу, это секрет благовестия и секрет победной благословенной жизни. У нас недавно было общение. На этом общении у нас был один из братьев, Дима Манников. И он рассказывает одну историю у нас. Говорит, однажды заходим мы к хантам, в их там юрте сидим, разговариваем, и там ихний шаман. Вот он сидит за столом, говорит, сидим мы кушаем, и он говорит, мой Бог хороший, он мне мясо дает, рыбу дает, и начинает перечислять. Но я не буду рассказывать, что дальше, а я задался вопросом, а что он делает? Он благословляет своего идола. Он говорит доброе о нем. Братья и сестры, вот если мы будем говорить доброе о Господе нашем, у нас уныния никогда не будет. Никогда не будет уныния, потому что, знаете, действительно, Бог наш очень добрый. Вот если мы читаем, книга Исход, 34 глава, когда Моисей просил Господи, славу покажи. И вот Господь говорит, Господь, Бог человеколюбивый, многомилостивый, долготерпеливы, и перечисляет прощающие беззаконие. И я обратил внимание, 7 положительных качеств, ну, которые нам нравятся, добрые, и одно наказывающее до 3-4 рода. Братья и сестры, нам Бог дал нести добрую весть, радостную весть. Нам есть за что благодарить Бога. Уныние посещает каждого человека. Я вспоминаю, в моей жизни тоже было однажды большое уныние, переживание. То есть оно бывает от несбывшихся надежд, от ошибок наших, от того, что, знаете, ну что-то не так, не по-нашему. И оно уныние. Оно что-то похоже, знаете, к разочарованию, к отчаянию, к недовольству что-то подходит. Ну от чего человек унывает? Вот так и у меня произошло однажды в СИЗО. И знаете, у меня трудность появилась. Мне было тяжело. Я ложился спать и говорил, Господи, я нуждаюсь в Тебе, помоги мне. Я не должен унывать, что-то нужно делать. Вдруг я проснулся рано утром, когда все спали еще. И у меня первая мысль, поблагодари Бога. А на сердце совсем по-другому. За что благодарить? В этих ситуациях надо не благодарить, надо просить что-то. А потом все же потихонечку начинаю. А разве мне не за что благодарить Бога? И начал потихонечку палец за пальцем загибать. Есть за что. У меня есть на небесах Бог, и я могу Ему открыть свои все переживания. За это стоит поблагодарить Бога. Раз. Второе. У меня церковь есть, которая молится обо мне и переживает, и любит меня. Два. Потом у меня жена есть, которая любит, и дети, которые заботятся о мне, переживают. Три. И знаете, потихонечку пошел, у меня пальцев не хватает, я начал благодарить Бога. И вдруг куда-то рассеялось всякое уныние, всякая печаль. Появилась сила, появилась надежда, появилась способность наступать на всю вражью силу. Я уже рассказывал друзьям на многих молодежных общениях, может, кто-то слышал, расскажу еще раз. Однажды иду тоже на общение с братом, на общение зависимых. Жара такая. Продают квас. Говорю, давай квасу попьем. Подходим к этой продавщице, наливает она нам квас, а я думаю, да я ей Евангелие подарю. Открываю свой дипломат, говорю, я вам хочу подарить замечательную книгу. Она сразу, давай. Потом раз посмотрела, сморщилась, Евангелие. Она мне не нужна. Ну, не нужна, давайте я заберу ее. Она мне тут же вдогонку говорит, а у тебя случайно нет книги, которая бы принесла мне успех в моей продаже? А я говорю, а я вам как раз такую и давал книгу. Да, давай сюда ее, назад. Давай. Но я обманул или нет, братья и сестры? Слово Божие говорит, блажен человек, который читает Слово Божие, пребывает в нем, во всем, что не делает, успеет. И я говорю, смотрите, только читайте Евангелие. Читайте, тогда будете успех. Через пару недель я захожу опять к ней, покупаю опять квас, спрашиваю, вы меня узнаете? Она, о, это ты? Да. Знаете, смотрю я на вас, мне так жалко вас. Ходят такие в косыночках ваши, унылые такие. Но им же потанцевать нельзя. Телевизор посмотреть нельзя. Иметь какого-нибудь друга нельзя. А выпить нельзя. Вот так вот она рассказывает. Мне так жалко. А я, кто вам такое сказал? Давайте-ка я вам сейчас скажу, что вам нельзя. И начинаю перечислять. Я утром могу встать, поблагодарить Бога, помолиться. А вам нельзя. Если даже и захотите, вам не разрешит ваш хозяин сделать. У меня утром встаю, у меня светлая голова, у меня радость, у меня надежда. И не болит голова, вам похмелиться надо. И начинаю перечислять многое другое. Я говорю, уехал и доволен, и рад, и жена, и я, что мы друг друга не изменим, мы не подозреваем. А у вас это подозрение, у вас трудности. Я иду с радостью на работу, перечисляю. Она, да и правда, глянь, вы нормальные люди. Я думала, вы совсем ненормальные люди. Друзья, я хочу сказать, вот от нашего настроения зависит много, как люди принимать будут в Евангелии. Что мы будем говорить? Будем запугивать людей? Или будем им давать добрую весть? Нередко люди так проповедуют, какой-то беда, это тебе Бог наказал, тебе надо обратиться к Богу. А люди думают, о, подальше бы от этого Бога, не встречался с Ним, и еще не хочу встречаться, то будет наказывать. Не так, друзья, надо нам радостную весть. Тоже один из случаев, который однажды приехали на небольшое молодежное собрание. У нас было редакционное собрание, а перед этим было молодежное общение. Были люди неверующие, несколько человек наших верующих. Вы знаете, мне всегда очень переживают, извините, я скажу на суше то, что я, о чем я переживаю. Я переживаю, когда выходят наши братья или сестры к микрофону, это в основном в церквах. Здесь у нас очень хорошо, братья и сестры, я очень рад здесь. А то выходят так, как будто их наказал кто-то. Вткнули сборник, опустили голову и поют. Мне до того стыдно, неудобно, как будто бы кто-то наказал. То, что так и стихотворение рассказывает. Так и проповедуют некоторые, боятся людям в глаза посмотреть. И вот я думаю, ну как вот такой ситуации выйти? И такую темку небольшую назначил. И у нас сейчас будет участие, молодежь, что будет рассказывать, кто что хочет участвовать. Но один на один вопрос должны ответить. Расскажите о своем преимуществе от того, что ты стал христианином. И вот начинают рассказывать. Один встает и говорит... У меня есть преимущество перед участием. Я могу помолиться Богу, и Бог мои молитвы слышит. Хорошее преимущество. Другой встает и говорит, у меня есть преимущество. Слово Божие, Библию читаю и понимаю. Тоже преимущество хорошее. Встает одна сестричка и говорит, у меня есть тоже преимущество. У меня хорошие друзья. Мне Бог их подарил. Я попала в аварию. Меня вся молодежь посетила. Меня ни один не забыл. Это преимущество большое. А потом тянет один руку. «Можно я? Можно я?» Я глянул человека, первый раз вижу. «Можно я?» Потом кричит: «Я свеженький! Я только недавно стал посещать ваше собрание!» Я вам скажу, какое у вас преимущество. Вы счастливые люди. У вас счастье есть, чего у нас нету. И начинает рассказывать. Вы знаете, говорит, я вот начал ходить на собрание и пошел к одним домой. Прихожу, говорит, посмотреть, как они живут. Я гляну, они не так, как мы живем. Они друг друга не оскорбляют. Они называют друг друга ласково. Они понимают друг друга. Гляну, у них в глазах светится. Счастливые люди. Думаю, дай к другому пойду. Приходит к другим людям. Говорит, то же самое. И мне захотелось вот такое счастье иметь. А я спрашиваю, а ты у кого был потом один на один? Я знаю это место, хорошо мне рассказывает. А я вспоминаю, как лет 5 назад этот человек, о котором сказал, счастливый, пришел убитый на собрание, выпивший своим другом, потерян абсолютно все, ничего, никакого счастья нету. И пришел, побыл, говорит, мне кажется, я нашел то, что я искал. Через некоторое время у него одно, другое, третье. Восстановилась семья, появилась, радость появилась. И вот теперь его посещает другой, говорит, это счастливые люди. Братья и сестры, мы очень часто недооцениваем своего счастья. Недооцениваем этой радостной вести. Мы просто привыкли к ней, как евреи привыкли к манне. И говорит, надоело нам эта манна, надо что-то другое. А нам нужно дорожить это и за это благодарить Бога. И тогда у нас все будет нормально, тут не будет уныния. И вы знаете, когда люди нас посещают с депрессией, знаете, что мы им советуем делать? Прославляй Бога. За что? И начинаем перечислять, за что? Разве тебе не за что благодарить Бога? Как-то у нас один человек попал тоже в такую большую проблему, в депрессию. Раз пришел, побеседовал, другой раз пришел, побеседовал. Потом приходит и говорит, я хочу побеседовать. А я ему говорю, пойдем со мной. Сажусь за пианино, пой песни. Я не для этого пришел. Ты что, меня совсем считаешь ненормальным? Я говорю, пой песни. Братья, сестры, у кого посещает уныние, благодарите Бога, прославляйте. Уныние исчезнет. Ну и последняя мысль, я не хочу много времени забирать. Вторая книга Паралипоменон, 30 глава, 10 по 13 стих. Это сказано о Езекии. Езекия решил праздник создать Господу. Вспомнить то, что было забыто, праздник Пасхи. И послал гонцов в землю Ефремову, Манасину, чтобы собрать всех на праздник. И вот они ходили, и написано, они ходили из города в город, а над ними смеялись и издевались. Они все же ходили. А потом заканчивается мысль. Но некоторые отозвались на их призыв. И когда они собрались, там было великое число людей, которые радовались и благодарили Бога. Мы сегодня год проверяем, отчеты делаем. И, наверное, вспоминаем, как тяжело было. Над кем-то смеялись, над кем-то издевались, кого-то в милицию забирали. Ну, где-то там одна душа, может, или нет. Братья, сестры, вот если бы сегодня собрать всех крещенных в этом году, то есть результат труда, мы бы сюда не поместили. Это было великое множество людей. Это было бы то, что сюда не поместится. А это все было по крупицам. Над кем-то издевались, кого-то гнали, над кем-то смеялись. А все-таки, скажи, результат-то очень хороший. И нам нужно благодарить и радоваться за это. Приезжая в одну местность, небольшую группку, мне говорят, не хотят люди идти в собрание. Не хотят. И такое уныние. Впереди предстоит праздник Рождества. Говорю, давайте мы с вами договоримся, помолимся, назначим евангелизационное собрание, и вы пригласите людей неверующих. Они говорят, никто не пойдет. А я говорю, давайте мы с вами договоримся, вы вот сколько у вас хватает веры, поставите стулья в доме, и попросим, чтобы Бог заполнил эти стулья. Но у них хватило веры на 12 стульев. Поставили 12 стульев, мы приезжаем на эволюционное собрание, прошло ровно 12 человек. И сели на эти стулья. Они говорят, как мало мы поставили стульев. Друзья, нам нужно иметь эту веру. Нам нужно, знаете, верить и действовать. Между прочим, я этот опыт испытывал не один раз. В другом месте точно так сделал. Поставили две лавочки, ровно две лавочки наполнились. То есть, а нам нужно брать верой. У нас Бог слышит молитвы наши, и Он заинтересован больше нас в спасении людей. Пусть нас Бог благословит не унывать. А у кого есть уныние, чтобы ободриться, поблагодарите Бога, и вы увидите, как душа ваша ободрится, наполнится радостью, и тогда с радостью идите, заражайте других людей этой радостью, проповедуйте Евангелие, оно будет приниматься. Пусть Бог благословит нас. Аминь. Oh, my God.